Глава 12. Рита. Всхлипнув, я понеслась дальше. Со стороны я, наверное, выгляжу каракатицей. Смешной и жалкой. Знала, что Строганов смотрит мне вслед. И ненавидела себя еще сильнее. За слезы. За свою подволакивающуюся короткую ногу. За беспомощность. За то, что муж ушел. А я его любовнице сказать толком ничего не смогла. Неожиданно ноги поехали. Я прокатилась вперед и рухнула прямо в снег у дороги. Больно не было. Только стыдно и обидно. Попыталась встать и плюхнулась обратно. Тяжеленная старая дубленка тянула назад. В рукав забился снег. Попробовала еще раз. И в коленке стрельнула так, что я взвыла в голос. Жалкая неудачница. Правильно меня Руслан бросил. Его длинноногая в аквапарке бы звездой стала. А я? «Вставай!» — приказала я себе. Только даже не пошевелилась, а разрыдалась сильнее. И что я могу изменить? Да ничего. Душила я его. Я его любила до безумия. Думала, что и он меня любит, а он... Передо мной появилась тень. Я всхлипнула, кривя губы. Посмеяться хотите? Ничего не сказав, Строганов взял меня под мышки и поставил прямо. Я покачнулась и инстинктивно придержалась за него, хлюпая носом. У вас хобби такое — падать рядом со мной. Вначале в грязь под колеса, теперь в снег у клиники. Потом что? «Обвините меня в обморожении?» «Не собираюсь я вас ни в чем обвинять». Он подвел меня к скамье, а сам вернулся и поднял мою трость. Подал мне. «Вы меня преследуете? Или тут дрянь на полу мне тоже кто-то заказал?» «Ничего, я вас не преследую». Опираясь на трость, я с осторожностью кошки и скоростью черепахи поковыляла к дороге. «Тогда что вы здесь забыли?» Я достала телефон, чтобы вызвать такси. Какая ему разница, что я тут забыла? Но разница, видимо, была. Или эго покоя не давало. Он отобрал у меня телефон и с плохо скрываемым раздражением повторил. «Что вы здесь делаете, Рита?» «К мужу приехала», — сказала я нехотя. «Телефон отдайте. Мне нужно домой». «Какому еще мужу?» «К своему. Я тоже стала раздражаться. Хотя слезы так и стояли в глазах. Какому еще?» «Откуда ваш муж в моей клинике?» «А это у вас надо спросить». «Я-то откуда знаю?» — воскликнула в истерике. Потянулась за телефоном, но он не отдал. Показал мне на свою машину. «Я вас довезу». «Не надо меня везти. Последнюю нашу встречу вы пожелали больше со мной никогда не встречаться. И выглядели при этом убедительно». «Вы тоже». «А я и не собиралась с вами встречаться». «Но пришли ко мне в клинику». «Я же не к вам пришла, а к Руслану». Он чуть ли не перекривился. «К Руслану, значит?» «Да, к Руслану. А что, моего мужа не могут звать Русланом? Вам вообще какое дело?» «Да никакого». Бросил он сквозь зубы и достал брелок. Пары машины мигнули. Открыв дверь, Строганов показал мне на сиденье. «Садитесь». «Я же сказала, что поеду на такси». «А я сказал, что подвезу вас. Если у вас есть лишние деньги, купите ребенку новогодний подарок. У вас же, кажется, дочь. Ей 5». 6. Поправила я на автомате и посмотрела на кожаное кресло. В прошлый раз от меня наверняка осталась грязная лужа. На сиденье выглядело идеально. Строганов ждал. Само благородство, чтоб его. Я помедлила еще немного и все-таки пошла к машине. Да плевать. И правда, лучше Миле куплю конфеты. Раз он настаивает, зачем отказываться? Гордость и так упала. Если не ниже плинтуса, то в сугроб. Да там и осталось. В машине было тепло, а мне в дубленке жарко. Но я не хотела лишний раз говорить со Строгановым. Довезет до дома и ладно. «Зачем вы к нему приходили?» Я непонимающе посмотрела на Евгения. «К мужу зачем приходили?» Он позвонил. Сказал, что в больнице. «А вы и побежали?» Я так и хлопнула глазами. «Что вам до этого? Мы 20 лет женаты. У нас...» «Двое детей». Оборвал он. Я не помнила, когда ему это говорила. Вроде только про Милку, но разницы не было. «Именно. Вам-то что? Со своей личной жизнью разбирайтесь. Вон, с Леночкой». «Да оставьте вы ее в покое». «Нужна она мне». Он покосился на меня. «Вы сами-то не считаете, что это глупо?» «Что именно?» «Носить еду мужчине, который вас кинул после 20 лет брака. У вас гордость есть? Что вы, баба, за народ такой?» Последний он словно и не мне сказал, причем с такой досадой, как будто это его личное дело. Вам не понять. Куда уж. Его губы превратились в тонкую линию, словно ему было до меня большое дело. Что ему вообще нужно? Самолюбие давит. Не приняла его щедрое предложение, теперь успокоиться не может. Мои отношения с мужем — только наши отношения. Не лезьте. Больно нужно. Он газанул. Едва цвет светофора переключился. Все остальное время мы молчали. Несколько раз я поймала на себе его взгляд. Но комментариев больше не последовало. Я прокручивала в голове наш разговор с Ланой. Красивая стерва. И дорогая. Один маникюр чего стоит. Я украдкой посмотрела на свои подстриженные под корень ногти и спрятала пальцы в рукаве. «Вот сюда», — показала на подъезд. Строганов затормозил, и я взяла трость. Но дверь открыть не успела. Он опередил меня и помог спуститься. Взял под локоть. «Я вас провожу». «Да не надо, сама дойду». «Я провожу», — сказал он строго и стиснул мою руку крепче. «Говорите, какая квартира?» «Евгений Михайлович». «Я вас провожу, Рита. И это не обсуждается».